14. Закрытая территория зоны Мидгард. Форсированные методы военной подготовки. Не обманул. Подыскали посерьезнее. Санек был жестоко бит сначала простой палкой, потом шестом, потом боккином и, наконец, длинной тупой железякой, имитирующей меч. Правда, перед последней экзекуцией на Санька напялили длинный ватник, толстые штаны и кожаную шапку, набитую конским волосом. В промежутках между избиениями Санек принимал порцию уже знакомого тонизирующего коктейля и выслушивал множество ценных замечаний, которые тонули где-то в подсознании, задерживаясь на поверхности совсем ненадолго. Информационный предел Санька был превышен многократно, так что инструктаж он воспринимал просто как передышку. Нельзя сказать, что Санек был пассивным участником этого садизма. У него тоже было оружие и официальное разрешение лупить мастера как попало и почему попало, без правил и ограничений. Что Санек и делал. Лупил, колотил, рубил, колол, но в основном уворачивался и отмахивался, потому что достать мастера оружия было не легче, чем поймать муху одним пальцем. Нет, скорее не муху, а осу, потому что обратка оказывалась довольно болезненной. Кончилось все, когда Санек был уже не в силах поднять не то что оружие, но пустую руку. «Что ж, неплохо, совсем неплохо», — резюмировал мастер оружия. «Физика у тебя, малый, в порядке. Это радует». У Санька хватило сил ровно на один кивок. Через пару минут превращенного в полутруп полузомби Санька принял в могучие объятия вызванный мастером мужик богатырского сложения и отволок в помещение типа баньки. Там Санек был раздет, как следует прогрет, вымыт со щелоком. Мужик работал сноровисто, видать, раньше в морге практиковался. И покрыт слоем остро пахнущей мази, от которой без того горящую после мытья кожу будто кипятком ошпарили. «Что это за дрянь?» — сквозь зубы прорычал Санек. «Форсаж внутритканевого обмена», — пробасил Санькин истязатель. «Попечет немножко, зато завтра будешь шустрый и легкий, как балерина на премьере. Терпи, казак, еще не вечер. Сейчас тобой дама займется. Расслабься и получай удовольствие». И оттранспортировал Санька в соседнее помещение, где им действительно занялась дама. Могучая тетка, очень похожая на родную сестру богатыря-банщика. Тут Санек окончательно впал в состояние «все по барабану» и лишь вяло покряхтывал, когда его тушку выкручивали особенно энергично. Однако, к собственному удивлению, после сочного шлепка по заднице и команды «Готов, соколик, марш одеваться», Санек самостоятельно оделся и, чувствуя себя чем-то вроде туго надутого воздушного шара, побрел в указанном направлении, где ожидал его накрытый стол, да такой, что от одного только запаха выделялось столько слюны, что хватило бы на целую стопку. Стопка, кстати, тоже была, полная чистейшего и прозрачнейшего, пахнущего свежим фруктом. Крепостью верно градусов 60, потому что Санька аж на слезу прошибла. А потом праздник живота. А потом... Нет, нет, не девочки. Какие нафиг девочки? Очередной мастер. Мастер адаптации Феодор Герц, судя по медальону. Добренький такой, кругленький, с мушкетерской бородкой и невоинственной лысиной профессора филологии. «Покушали, молодой человек? Очень хорошо. Пойдемте овладевать знаниями». Во всякой игровой зоне на любом уровне имеют место быть игровые правила. Мастер адаптации вещал четко, как хороший теледиктор. Сиречь местные законы, кои в мирное время и аборигенами, и игроками выполняются неукоснительно. А теперь позвольте задать вам вопрос, юноша. В чем вы видите смысл закона как такового? Порядок, чтобы был. После тренировки, баньки и сытного обеда Санька неудержимо тянула баньки, что плохо сочеталось с интенсивной работой мозга. Но он боролся. Нет, юноша, закон — это одно, а порядок — это совсем другое. Порядок есть некое состояние, в котором определенным образом согласованы причина и следствие, местонахождение материальных объектов и информация о них и тому подобное. Причем эта согласованность не есть объективный фактор, потому что без оценки внешнего наблюдателя тотчас исчезает. Ведь то, что кажется упорядоченным состоянием одному человеку, другому может показаться хаосом. А словосочетание «порядочный человек» в различные эпохи и в различных социумах различалось кардинально. А закон, закон в смысле юридическом, это не более чем некий нормативный акт, закрепляющий ту или иную правовую норму и обеспечивающий ее выполнение применением силы. И как это ни печально с точки зрения высших идеалов, закон вовсе не способствует порядку в общем смысле, а всего лишь защищает интересы тех, кто этот закон принял. И если принимающим закон выгоден беспорядок, то его закон и будет защищать. «Это как?» — удивился Санек. «Элементарно, юноша. Например, если закон можно толковать двояко, то его выполнение зависит от решения конкретного человека. И для того, кто хочет получать взятки за перераспределение благ, именно такой закон представляется выгодным. Но вернемся к нашему курсу, то бишь к законам, действующим на игровых территориях, а конкретнее на игровой территории Мидгард. Здесь, так же, как и везде, закон защищает в первую очередь тех, кто его принял. В том мире, откуда вы пришли, это представители власти, в вашей будущей игре полноправные члены социума. Все прочие гражданского статуса по определению лишены. Правда, их может защищать обычай. Например, у многих народов гость считается священным, независимо от клановой принадлежности. Потому что так заповедано богами, которые и следят за выполнением данного закона. Или чужак представляет такие верительные грамоты, которые обеспечивают его защиту. Или еще проще, он настолько силен, что применить к нему насилие опасно. Но для всех прочих, пришедших извне, а вы, юноша, будете именно таким, законы действуют только в одностороннем порядке. То есть защищают аборигенов от вас. Вы же не имеете не только статуса гражданина, но даже человека. По обычному праву фьордов жизнь его имущество и родня приравниваются к не имеющей клейма скотине, а, следовательно, могут быть присвоены любым полноценным членам организованного сообщества. Я понятно объясняюсь? Не очень. Тогда еще проще, молодой человек. Как только вы окажетесь в игровой зоне, то любой взрослый мужчина, живущий там и обладающим социальным статусом, вправе сделать с вами все, что пожелает. Избить, убить, женить, обратить в рабство, продать соседу. И ничего ему за это не будет. Теперь понятно? «И что же делать?» — растерялся Санек. «Зачем идти туда, где тебя будут унижать и мучить?» А вот это и есть предмет нашего курса. Мастер адаптации ласково улыбнулся. «Ваша игровая задача не только выжить, но и доказать свою способность действовать в игровом мире тьюториала, в котором вам придется провести минимум трое суток». «Можно вопрос?» — перебил Санек. «Слушаю. Тьюториал — это учебная игра?» «Так и есть». «А подсказки по ходу игры будут?» Мастер Феодор покачал головой. Блики света заиграли на загорелой лысине. «Подсказок не будет, юноша. Поддавков тоже. Но вас, вероятно, интересует, чем отличается тьюториал от обычной игры. На этот вопрос я могу ответить. Во-первых, определенными ограничениями, главным из которых является то, что срок вашего пребывания в игре будет существенно сокращен. А во-вторых, и это главное, новичков в тьюториале не убивают. В отличие от полноправных игроков, жизнь коих всецело зависит от них самих. То есть там будут не только новички? Тема оказалась настолько интересной, что Саньку даже спать расхотелось. Естественно. Мастер адаптации пригладил бородку. Или вы надеялись сыграть в одиночку? Нет, но тогда, юноша, давайте не будем забегать вперед. Мне надо сообщить вам самое важное, причем за весьма ограниченное время. Итак, прибыв в игровую зону, вы оказываетесь на чужой земле среди чужих людей, которым глубоко чужды такие понятия, как человеколюбие, политкорректность, гуманность и прочие выдумки развитой цивилизации. В этом мире наличие головы, рук, ног и прочего еще не делает вас человеком. Чтобы вас признали таковым, вы должны получить статус. Спросите, как это сделать? Во-первых, не следует заранее рассматривать жителей игровой зоны как врагов. Попробуйте отнестись к ним как к партнерам. Представьте, что вам предстоит договориться с кем-то, значительно превосходящим вас по возможностям и средствам. Поверьте, в жизни по ту сторону игры такие навыки тоже весьма полезны. С этим Санек спорить не стал. Живым примером такой полезности было его общение с Гучко. Как бы, вернувшись обратно, банкир не вознамерился отомстить Саньку за упорство. Итак, юноша, ваша главная задача в тьюториале — сохранить независимость. А для этого следует получить статус. Самый простой вариант — договориться о сотрудничестве с кем-то, данным статусом обладающим. Например, выполнить некую полезную работу. И каким образом? Вы же только что сказали, мастер, что по их законам меня могут запросто обратить в раба. Рабы тоже бывают разные. Любая работа на хозяина в той или иной степени является рабством. Хозяин покупает ваше время и ваши способности. В мире игры вы тоже можете договориться о выполнении определенной работы за определенное вознаграждение. Например, за кормежку. Главное – доказать свою полезность роду или отдельному индивиду. А если они не захотят договариваться? Я бы лично не стал платить за то, что можно получить на халяву. А вот для этого, юноша, с вами и работает уважаемый мастер Скаур. Если вы окажетесь способны противостоять насилию, оказать сопротивление или хотя бы обозначить готовность к оному, то ваши будущие партнеры с большой долей вероятности не станут идти на открытый конфликт. Действующий закон не превращает пришельца в раба. Он лишь предоставляет такое право членам группы. Де юре, любой взрослый мужчина с оружием считается свободным до тех пор, пока может эту свободу отстоять. Тот курс, который вы сейчас изучаете, не сделает вас великим фехтовальщиком, но с какого конца браться за копье, вы узнаете. Другое дело, что применять его в суе вам, молодой человек, не стоит. Вас закон не защищает. Вас, но не члена социума, который на вас покусится. За увечья, а тем более за убийство, придется платить выкуп. Если у вас не найдется достаточного количества денег или родичи убитого откажутся этот выкуп принять, участь ваша незавидная. Драться в одиночку с целым кланом, а в данном случае с кланом, где каждый мужчина воин, я вам настоятельно рекомендую подобных ситуаций избегать. И как это сделать практически? Люди в этом мире очень любопытны. Заинтересуйте их. Постарайтесь сделать так, чтобы вас позвали в гости. Если вас пригласят в дом, дадут воды, разделят с вами трапезу, то вы станете гостем. А гость, как я уже говорил, священен. До тех пор, пока вы не распрощаетесь со своими хозяевами, они обязаны защищать вас, как члена семьи. В игровой зоне Мидгард почитают скандинавский пантеон, где главный бог Один велит гостей привечать. Многие там верят, что Один временами и сам, спускаясь на землю, заходит в дома людей. Тогда горе тем, кто не окажет верховному божеству должного гостеприимства. Вас, молодой человек, вряд ли примут за Одина. «Почему?» — перебил Санек. Тут же понял, что сморозил глупость, и покраснел. Но мастер лишь иронически улыбнулся и снизошел до ответа. «У Одина, молодой человек, только один глаз». И годами он чуток постарше. Не беспокойтесь, вас за бога не примут. Все тамошние боги имеют четкие и конкретные описания как внешности, так и атрибутики. Но если вы войдете во двор, спрячете подальше оружие и очень вежливо попросите воды, думаю, вам не откажут. Внешность у вас располагающая, это может помочь. А что может помешать? Поинтересовался Санек, чуя подвох. Знание языка было бы желательно. Однако, насколько мне известно, на соответствующий курс вы не записались. Денег не хватило, честно признался Санек. На мореплавание хватило, а на язык нет? Прискорбно. Я ж не знал, что в вашей игре на другом языке говорят. Вообще, я об этом от вас впервые слышу. Санек расстроился. А обратно нельзя деньги получить? Теперь это и ваша игра, молодой человек. А менять один курс на другой здесь не принято. Но не огорчайтесь так. Ошибаются все. Не все умеют извлекать уроки из ошибок. Кроме того, я не исключаю того, что навыки мореплавания вам тоже пригодятся. Тем более вы новичок. Значит, ваша главная задача не мир завоевать, а всего лишь продержаться 3 последних дня. Получить практический зачет, так сказать. Это вполне посильная задача, уверяю вас. И со своей стороны обещаю сделать все, чтобы ее облегчить. Но время наше, напоминаю, ограничено так, что не будем отвлекаться. Итак, первый и наилучший вариант – получить статус гостя. Но здесь есть проблемы. Будучи гостем местного бонда, то бишь землевладельца, вы никак не защищены от произвола вышестоящих, например, хирдманов-воинов местного правителя. И бонд не станет вас защищать, потому что это было бы с его стороны полным идиотизмом. Другое дело, если вас примут в род. Тогда на вас, как на нового родича, автоматически распространятся все законодательные преимущества тамошнего социума. Но что-то подсказывает мне, стать полноправным членом рода у вас не получится. Тем более, что и задача у вас другая. Вам нужно получить другой статус – игровой. Так что я намерен рекомендовать иной способ, так сказать, регистрации – заключение письменного или устного договора о найме. Эй, молодой человек, проснитесь! Гипнопедия у нас на следующем занятии.